10.2. Монопольная власть. Монополия в чистом виде – редкое явление. Чаще встречаются рынки, на которых конкурируют друг с другом несколько фирм. О видах такой конкуренции будет сказано в главе 12. Здесь же мы объясним, почему на рынке нескольких фирм каждая из них сталкивается с кривой спроса, имеющей наклон вниз, и тем не менее будет производить продукцию так, чтобы цена превышала предельные издержки. Предположим, например, что 4 фирмы выпускают зубные щетки, кривая спроса, на которой показана на рисунке 10.5а. В целом фирма выпускает 20 тысяч зубных щеток в день, 5 тысяч в день каждая, и продают их по цене $1.5 за штуку. Заметим, что кривая спроса относительно неэластична. Вы можете проверить это. При цене $1.5 эластичность спроса составит -1.5. Теперь предположим, что фирма А решает снизить цену, чтобы увеличить спрос. Чтобы принять такое решение, ей необходимо знать, что произойдет с ее объемом реализации в результате изменения цены. Примечание диктора. Далее на странице 302 следуют следующие рисунки. Рисунок 10.5а. График рыночного спроса на зубные щетки. И рисунок 10.5б. Рыночный спрос на зубные щетки в представлении фирмы А. Конец примечания. Страница 303. Другими словами, ей нужно составить представление о новой кривой спроса, с которой она столкнется в качестве альтернативы рыночной кривой спроса. Возможная ситуация показана на рисунке 10.5b, где кривая спроса фирмы DAT значительно эластичнее кривой рыночного спроса. При цене $1.5 за штуку эластичность составит 0.6. Фирма может предвидеть, что при увеличении цены с $1.5 до $1.6 сбыт снизится с 5000 единиц, скажем, до 3000 единиц, так как потребители будут покупать больше зубных щеток других фирм. Если бы все фирмы подняли цену до $1.6, сбыт фирмы А снизился бы только до 4500. Но по целому ряду причин сбыт не упадет до нуля, так как это было бы на совершенном конкурентном рынке. Во-первых, зубные щетки фирмы А могут немного отличаться от товара конкурентов, и поэтому некоторые потребители заплатят за них несколько больше. Во-вторых, другие фирмы также могут поднять цену на свою продукцию. Аналогичным образом, фирма А может предвидеть, что снижает цену с $1.5 до $1.4, она продаст большее количество зубных щеток – 7 тысяч вместо 5 тысяч. Но рынком она полностью не завладеет. Ряд потребителей все равно будут предпочитать зубные щетки конкурентов, а конкуренты могут также снизить свои цены. Итак, кривая спроса фирмы А зависит от того, насколько ее продукция отличается от продукции конкурентов и как будут конкурировать друг с другом 4 фирмы. Мы рассмотрим дифференциацию товаров и конкуренцию между фирмами позднее. Но одно положение нужно уяснить себе сейчас. По-видимому, фирма А сталкивается с кривой спроса, которая более эластична, чем кривая рыночного спроса, но эластична не бесконечно, как кривая спроса фирмы на совершенно конкурентном рынке. Сколько следует выпускать продукции фирме А, если она располагает информацией о формировании спроса на свою продукцию? Здесь применимо то же правило. Максимизирующий прибыль объем производства достигается тогда, когда предельный доход равен предельным издержкам. На рисунке 10.5b объем производства составляет 5000 единиц, а соответствующая цена равна $1.5, что превышает предельные издержки. Итак, хотя фирма А не является чистым монополистом, она обладает монопольной властью. Она может назначить цену выше, чем предельные издержки, и получить дополнительную прибыль. Конечно же, ее монопольная власть меньше, чем если бы она вытесняла конкурентов и монополизировала рынок, но все-таки она весьма существенна. В связи с этим возникают два вопроса. Во-первых, как мы можем измерить монопольную власть, чтобы можно было сравнить одну фирму с другой? До сих пор мы говорили о монопольной власти лишь в качественных выражениях. Во-вторых, каковы источники монопольной власти и почему у ряда фирм монопольная власть больше, чем у других? Показатели монопольной власти. Вспомним важное различие между совершенно конкурентной фирмой и фирмой с монопольной властью. Для конкурентной фирмы цена равна предельным издержкам, для фирмы с монопольной властью цена превышает предельные издержки. Следовательно, способом измерения монопольной власти является величина, на которую цена, максимизирующая прибыль, превышает предельные издержки. В частности, мы можем использовать коэффициент превышения цены над предельными издержками, которые мы ввели ранее как часть правила большого пальца при ценообразовании. Данный способ определения монопольной власти был предложен в 1934 году экономистом Абба Лернером и получил название показателя монопольной власти Лернера L равно скобка открыта P минус MC скобка закрыта дробь P. Численное значение коэффициента Лернера всегда находится между нулем и единицей. Для совершенно конкурентной фирмы P равно MC и L равен нулю. Чем больше L, тем больше монопольная власть. Данный коэффициент монопольной власти может также выражен в терминах эластичности спроса, с которой сталкивается фирма. По уравнению 10.1 мы знаем, что L равен, скобка открытая, P минус MC, скобка закрытая, дробь P равно минус единица, деленная на E денное. Формула 10.3. Напомним, однако, что E денное теперь означает эластичность спроса фирмы, а не всего рыночного спроса. В примере с зубными щетками эластичность спроса для фирмы А составляет 6, а степень монопольной власти равна 1 шестая равно 0,167. Страница 305. Заметим, что значительная монопольная власть не гарантирует высокие прибыли. Прибыль зависит от отношения средних издержек к цене. Фирма А может обладать большей монопольной властью, чем фирма Б, но получать меньшую прибыль, если у нее значительно выше средние издержки. Правило большого пальца при ценообразовании. В предыдущем разделе мы видели, как взаимосвязь цены, предельных издержек и эластичности спроса может использоваться монополистом как правило большого пальца при ценообразовании. В частности, с помощью уравнения 10.2 можно рассчитать цену как простую накидку над предельными издержками P равно дроби. В числителе MC в знаменателе единица плюс скобка открыта единица дробь E денная скобка закрыта. Данное уравнение представляет собой универсальное правило ценообразования для любой фирмы с монопольной властью, если учитывать, что E денное является коэффициентом эластичности спроса для фирмы, а не рыночного спроса. Труднее определить эластичность спроса для фирмы, чем для рынка, потому что фирма должна принять в расчет реакцию своих конкурентов на изменение цены. В основном руководитель должен рассчитать процентные изменения в сбыте продукции фирмы, которое, вероятно, произойдет от изменения фирмой цены на 1%. Этот расчет может основываться на математической модели или же на интуиции и опыте руководителя. Рассчитав эластичность спроса для фирмы, руководитель может определить соответствующую накидку. Если эластичность спроса для фирмы велика, данная накидка будет минимальной, и мы можем сказать, что у фирмы небольшая монопольная власть. Если эластичность спроса для фирмы невелика, данная накидка будет большой, фирма обладает значительной монопольной властью. Рисунки 10.6а и 10.6б иллюстрируют эти два крайних случая. Примечание диктора. Далее на странице 306 следует рисунок 10.6. Зависимость монопольной цены от эластичности спроса. Конец примечания. Пример 10.1. Ценообразование по принципу издержки плюс накидка. Универсамы и джинсы с наклейкой дизайнера. Три примера помогут понять применение универсального правила ценообразования и издержки плюс накидка. Рассмотрим сеть универсамов розничной торговли. Хотя эластичность рыночного спроса на продовольствие невелика, около минус единицы, несколько универсамов обычно обслуживают большую часть районов, и поэтому ни один из них не может значительно поднять свои цены без потери множества потребителей, которые перейдут в другие магазины. В итоге эластичность спроса для любого универсама нередко доходит до минус 10. Подставляя это значение вместо E денное в уравнении 10.2, мы получаем P равное MC дробь, скобка открыта, единица минус 0,1, скобка закрыта, равно MC дробь 0,9, равно 1,11 MC. Другими словами, руководитель типичного универсама должен установить цену примерно на 11% выше предельных издержек. Для различных объемов производства, при которых размер магазина и число служащих останутся постоянными, предельные издержки включают стоимость закупки продуктов питания оптом, издержки на их хранение, расстановку на полках и так далее. Для большинства универсамов накидка, несомненно, составит 10-11%. Маленькие продовольственные магазины самообслуживания, которые обычно работают в воскресные дни или круглые сутки, как правило, назначают более высокую цену, чем универсамы. Страница 307. Почему? Потому что у них менее эластичная кривая спроса. Посетители таких магазинов в целом меньше реагируют на цену. Им может потребоваться ночью пакет молока или батон хлеба, или они посчитают неудобным ехать в универсам. Эластичность спроса для таких магазинчиков составляет минус 5, и поэтому, согласно универсальному правилу, цены в них должны быть выше предельных издержек на 25%, что обычно и бывает. Коэффициент Лернера, скобка открыта, P-MC(P) свидетельствует о том, что у маленьких продовольственных магазинов больше монопольной власти. Но больше ли у них прибыль? Нет, так как их объем реализации значительно меньше, а средние постоянные издержки больше, они обычно получают значительно меньшую прибыль, чем крупный универсам, несмотря на более высокую накидку. Наконец, рассмотрим производство джинсов. Хотя джинсы выпускаются многими производителями, некоторые потребители платят дороже за джинсы с наклейкой фирменного дизайна. Но насколько больше они готовы заплатить, точнее, насколько снизится сбыт в ответ на более высокие цены, вот вопрос, который должен тщательно взвесить производитель, так как этот вопрос является решающим при определении цены, по которой может быть продана одежда, оптом в магазины розничной торговли для дальнейшей продажи потребителям. Для джинсов с наклейкой фирменного дизайна эластичность спроса колеблется от минус 3 до минус 4, что типично для товаров с фирменными знаками. Это означает, что цена должна быть на 33-50% выше предельных издержек. Предельные издержки составляют $8-12 за пару джинсов, а оптовая цена будет колебаться в пределах $12-18. Пример 10.2. Как назначить цену на видеокассеты с предварительной записью? В середине 80-х годов число семей, обладающих видеомагнитофонами, быстро росло одновременно с расширением рынка предварительно записанных кассет и услуг по прокату видеокассет. Хотя большее количество кассет дается на прокат, чем продается, объем их реализации велик и продолжает расти. Производители, однако, сталкиваются с трудностями при установлении цены за кассеты. Страница 308. В итоге цены на популярные художественные фильмы колеблются в широких пределах. В таблице 10.1 приведены розничные цены февраля 1985 года на наиболее популярные видеокассеты. Отметим, что кассета с фильмом «Империя отвечает на удар» стоит почти $80, а «Star Trek» фильм, обращенный к тому же самому зрителю и столь же популярный, продавался за $25. Эти цены отражают отсутствие единого принципа ценообразования у производителей. Вопрос заключается в том, послужит ли снижение цен стимулом для покупки видеокассет, а не взятие их на прокат. Так как производители видеокассет не имеют доли в доходах владельцев пунктов проката, им следует назначать низкую цену на кассеты, если это будет стимулировать потребителей к покупке. Из-за того, что этот рынок молод, у производителей нет данных относительно эластичности спроса, и поэтому их решения по ценообразованию основаны на интуиции и методе проб и ошибок. Примечание диктора. Далее, на странице 308 следует таблица 10.1. Таблица состоит из двух колонок. Левая колонка – название фильмов, правая колонка – розничная цена в долларах. Первая строка, левая колонка – пурпурный дождь, правая колонка – 29,98. Вторая строка, первая, левая колонка – в поисках пропавшего ковчега, правая колонка – 24,95. Третья строка, левая колонка – тренировка Джейн Фонде, правая колонка – 59,95. Четвертая строка, левая колонка – империя отвечает на удар, правая колонка – 79,98. Пятая строка – левая колонка – офицер и джентльмен. Правая колонка – 24,95. Шестая строка. Первая левая колонка – «Star Trek». Правая колонка – 24,95. Седьмая, последняя строка. Левая колонка – название фильмов. «Звездные войны». Правая колонка – розничная цена – $39,98. Конец таблицы 10.1. По мере формирования рынка данные по сбыту и маркетингу создадут более прочную основу ценообразования. Пока исследования убедительно показали, что спрос эластичен и цена, максимизирующая прибыль, колеблется между 20 и 30 долларами. К 1988 году многие производители начали снижать цену, в результате чего их сбыт и прибыль возросли.